Параграф 6.5. Короткое сибирское лето. Осада Ходжента началась на исходе первой недели августа. За два дня до этого в город прибыл бежавший от восставших кипчаков правитель Коканского ханства хан Худаяр. Еще в середине июля в Коканд прибыл новый русский посланник Аркадий Августович Вейнберг в сопровождении следующего в Кашгар генерала Скобелева и конвоя из двух десятков казаков. Два дня спустя стало известно, что мулла Иса Аулие и наставник наследника престола Насреддинбека кипчак Абдрахман, направленные с войском против восставших киргизов, присоединились к мятежникам, и уже никого не удивило, что, собственно, и сам старший сын Худаяр-хана Насреддин, предводительствующий войсками в Вандижане, объявил о своей поддержке повстанцев. Бунт набирал обороты. К первым числам августа мятежникам уже подчинились города Ош, Наманган и Маргелан, а духовный лидер повстанцев призвал народ ханства к газовату против русских и их пособников. Вейнберг уже отправил гонца к генерал-лейтенанту Головачеву с просьбой о помощи, но всем в русском представительстве в Коканде было понятно – помощь не придет. Когда бунтовщики подошли к столице ханства, половина ханского войска тут же перешла на их сторону вместе с их командиром, вторым сыном Худаяра Алимбеком. Оборонять город оказалось практически некому – поэтому Худаяр легко поддался уговорам русских бежать в Ходжент. Если из Коканда выходило войско 8000 сабель и при 70-ках пушек, богатый караван с казной и толпой придворных и чиновников, то в Ходжент прибыли только сам хан, русские посты и купцы, генерал Скобелев, казаки и жалкая кучка ближайших служителей беглого хана. Казавшиеся самыми верными солдаты Худаяра немедля присоединились к победоносной мятежной орде, не забыв прихватить казну. Бегство властителя развязало бунтовщикам руки. Ханом был провозглашен Насреддин, который немедленно озвучил ближайшие свои цели – восстановление прежних границ государства от Ак-мечети до Пешкека, что уже прямо затрагивало интересы империи в Туркестане и что практически предопределило конец существованию Коканского ханства как такового. Навстречу преследовавшим беглеца войскам мятежников выдвинулся русский батальон с несколькими пушками. Этой угрозы оказалось достаточно, чтобы дать отступающим из Коканда людям спокойно достичь Ходжента, но слишком мало, чтобы спасти других русских чиновников и солдат. Отряды повстанцев вторгались в пределы империи повсеместно. Сказать, что русская администрация была рада появлению такого гостя, значит соврать. По бытующим в Туркестане обычаям, Худаяру уже не было места среди живых, но он был все еще нужен русским, хотя бы в качестве символа, и генерал-губернатор Туркестана генерал Кауфман распорядился переправить беглеца с остатками свиты в Ташкент. Так что, когда десятитысячное войско мятежников окружило город, Худаяра в нем уже не было. Все-таки телеграф – великое дело. Не будь его, как бы мы в Томске могли узнавать среднеазиатские события чуть не в тот же день, как они случались. С Европой понятно, оттуда и прежде новости поступали достаточно оперативно. Не за считанные часы, конечно, но все равно довольно быстро. На фронтах Центральной Европы наступило затишье. Французы, освоив опыт американской гражданской войны, закопались в землю по самые макушки. Да так это у них удачно вышло, что даже, будем честны, превосходящая французскую артиллерия немцев их не особенно сильно беспокоила. Хваленая прусская армия больше не могла реализовать свое главное преимущество – организацию. Да, немцы хороши в маневре и натиске, но там, где расчет строится на изматывание противника, на битву не солдаты пушек, а экономик, Германия всегда проигрывает. Если, конечно, за спиной у них нет огромного, дружественно-нейтрального соседа, готового за вполне приемлемые деньги снабжать военную машину вермахта всем необходимым, И да, в Санкт-Петербург прибыла группа германских товарищей на предмет договориться со мной об организации поставок. Их, по словам Вени, даже несколько удивило и разочаровало открытие того обстоятельства, что я не сижу в столице, их дожидаясь. Ну, их тоже понять можно. Для их страны война сейчас на первом месте, а для меня решительно нет. Плевать мне на их возню с высокой колокольни. И хотя я прекрасно понимал, что снабжение завязшей в позиционных боях армии может сделать меня баснословно богатым, тем не менее даже демонстрировать заинтересованность не пожелал, хотя бы уже для того, чтобы Асташеву было проще с ними торговаться. Торг начался, и зная упертость отставного гусара, я предполагал, что результатом немцы будут крайне недовольны. Мне же оставалось только посредством телеграфа экс-полковника благословить и пожелать всяческих успехов. Вмешиваться в дела торговые для графа и вице-канцлера империи, мягко говоря, не камильфо. Так что сами, господа, сами. Мне же в Томске и без того было чем заняться. С самого утра я отправлялся куда-нибудь на что-нибудь взглянуть своими глазами. Письма и фотографии – это, конечно, здорово, но личные впечатления все-таки важны. Ладно, на железоделательном заводе я в технологии полный ноль. Приехал, походил по цехам, посмотрел на людей, поговорил с инженерами и рабочими – поел в рабочей столовой, убедился, что в этом отношении их никто не обижает. По поселку, здорово разросшемуся с момента моего последнего здесь пребывания, на коляске прокатился. Отужинал и переночевал в доме Чайковских, да и в Томск вернулся. Как раз до вечера еще на механический успел заехать. А вот Томский механический меня поразил до глубины души. Во-первых, он оказался просто огроменным. Я-то его помню чуть и не в виде двух сараев и пыхтящего под навесом паровика в 30 лошадиных сил. А теперь предо мной предстало современное, по меркам 19 века, промышленное предприятие с огромными кирпичными цехами, тысячами работников и даже внутренней узкоколейкой, на которой и людей к местам работы развозили, и детали из цеха в цех перемещали. Всюду, везде и чуть не на каждом рабочем месте все, что было можно, было механизировано. Краны, подъемники, паровые молоты, гидропрессы, ручные тележки. В Сибири такой дефицит грамотных рабочих, что это хоть как-то нужно было компенсировать всевозможными приспособлениями. В России с квалифицированными кадрами тоже беда, но не настолько, как здесь. Тем не менее, опыт получился показательным, и его стоило внедрять и на других моих заводах. Попросил заводских инженеров сделать чертежи устройств и прислать мне в столицу. По готовым-то схемам всегда проще что-то делать, чем выдумывая очевидные велосипеды на ходу. Они здесь и отработали уже все. Все детские болячки исправили, все ошибки учли. Молодцы! Повелел премию отличившимся выписать в размере месячного оклада каждому. Невеликие капиталы людям раздала приятное, сделал. Внимание тоже чего-то достоит. Попросил показать цех, где самый востребованный товар производится. Они вдруг задумались, растерялись даже. Оказывается, не делают они ничего такого, что плохо продается. Несколько раз даже готовые чертежи и технологические карты другим производителям бесплатно передавали, чтобы, значит, и ниша не пустовала, и свои ресурсы на это не тратить. Но лидером, конечно, были паровые машины. Разные, большие и малые. Для промышленности, паровозов, пароходов и мельниц, для локомобилей и строительной техники на шасси локомобиля – двигатели для всевозможных станков, от огромных заводских до малюсеньких, предназначенных для кустарных мастерских, насосы, молотилки, парамешалки. Век пара властно шествовал по стране. Обменять кучку дров или мешок угля на силу пара хотели все. По большому счету, Томский механический можно было смело переименовывать во что-нибудь вроде Томского двигательного завода. Шутка, конечно. Никто такими глупостями заниматься не собирался. Во-первых, Век пара когда-нибудь закончится, и ТМЗ займется чем-нибудь более актуальным. ДВС, например, или электродвигателями, или вообще освоит полный цикл и начнет производить автомобили. Тоже вариант, кстати. Но пока о будущем никто и не задумывался. На площадке готовой продукции были выставлены десятки готовых образцов, и почти на каждом уже красовалась табличка «Продано». Радостно мне было все это видеть. Изрядно добавляло оптимизма и веры в светлое будущее. Победа прогресса. Это и пропади я вдруг с исторической сцены, так просто не сотрешь, не испоганишь. Это деньги, и кто бы ни стал этому всему хозяином, от прибыли он вряд ли откажется. Рабочие жили в городе. Для холостых и иногородних, конечно, было устроено общежитие, но оно и наполовину не заполнено было. Мастеровитых, да с приличным по томским меркам жалованием мужичков быстро брали в оборот бойкие молодухи. А ирония судьбы, подавляющее большинство переселенцев из России, имели в семье преобладание лиц женского пола. То есть, если у тебя пятеро сыновей, то ты вряд ли отправишься покорять Сибирь. А вот если пять дочерей, а тебе расскажут, что за Уралом острейший дефицит русских женщин, волей-неволей задумаешься о переезде. Тем более, что в общинах пахотные земли распределялись по числу членов семьи мужского пола. И чем, спрашивается, обремененному толпой дочерей мужичку семью кормить? Я же еще 10 лет назад ввел правило, что переселенцу выделяется по 5 десятин на каждого члена семьи, вне зависимости от пола и возраста. Ну и вызвал этим странный результат. Если семья переезжала, в Сибирь теперь тащили всех, включая старых, больных и увечных. А я только радовался. Это только кажется, что старики и инвалиды – бесполезные люди. Ничуть. А кто занимается ремеслами? Кто передает опыт поколений? Кто, в конце концов, присмотрит за детьми, пока взрослые в полях? Цепная реакция, рост благосостояния да и общего числа рабочих в Томске вызвал буйный расцвет сферы услуг. Вятка – ярко выраженный торговый город, но и Томск недалеко ушел, а по количеству населения так и давно перегнал. По данным городской думы, на начало текущего года в городе постоянно проживало около 110 тысяч человек. Утроение за 10 лет. Я создал первый сибирский мегаполис. Лавки, магазинчики, трактиры, кафе и рестораны, цирюльни. Как же без них? 6 новых гостиниц. В столицу губернии прибывало до 12 тысяч гостей в год. Брусчатка и выдуманное мною покрытие уплотненным отсевом давно выплеснулись за пределы центральных улиц. Новый район, возникший вокруг копеечного вокзала и депо, так и вовсе сразу строился с твердым дорожным покрытием. Асфальтом, как ни странно. Супруненко хвастал, что на добыче нефти уже больше артели работает, чем на золотых приисках. Кончается в губернии золото. Золотодобытчики уже начали в соседнюю Красноярскую губернию перебираться. Остаются пока только те места добычи драгоценного металла, которым подсказал я. Тоже лебедевское месторождение может кормить еще очень и очень долго. Впрочем, я, признаться, только рад был концу эпохи золотой лихорадки. Очень уже буйные люди эти золотоискатели. Каждое окончание сезона в городах губернии знаменуется чередой дичайших выходок этих товарищей, а прибытку от них чуть. Золото и то в казну сразу отходит, а не в бюджете региона остается. Здесь, в Томской губернии, теперь модно иначе миллионы зарабатывать. Бум разработки полезных ископаемых и промышленности. Уголь, железо, серебро и свинец. По новенькой железной дороге в Россию хлынет настоящая река богатств Сибири. На наши с бывшим окружным каинским судьей угольные копии не поехал. Далековато. Да и чего я там не видел? Дыра в земле и каторжный острог рядом. За прошедшие годы тамошняя добыча, если и претерпела модернизацию, то совсем незначительную. А вот в торговый порт Томска в Черемошнике выбрался. Очень уж Тицков с молодым Тюфиным завлекали. И отправились мы туда на поезде. Маленький такой составчик, маневровый паровозик, утка и пара обычных товарных вагонов, оборудованных сиденьями. Оказывается, эта электричка ежедневно в порт и обратно работника возит. Расписание даже какое-то имеется. Все как в высших домах Лондона, ядрёшкин корень. Ну что сказать, развернулись, конечно, в черемошниках купцы не слабо. 4 двухсторонних широких причала с паровыми кранами, с дюжину огромных ангаров-складов, все аккуратно, даже схема движения гужевого транспорта имеется. Лошадки нескончаемым потоком паровозиком двигаются по обозначенной столбиками полосе на погрузку, а те, что груженные, отъезжают уже по другой линии. Никакой неразберихи и толчи. Есть даже специальное причальное место, на котором труженики пароходы от гари и копоти отмывают. Тицков уверил, что услуга эта входит в стоимость обслуживания, то есть отдельно не оплачивается. Со всех окрестных сел мужиков с лошадьми собрали. Сбившись на пятом десятке при попытке подсчитать подводы, спросил я. «А черт его ведает, ваше высокопревосходительство!» – беззаботно ответил Николай Наумыч Тюфин. «Я-то его запомнил молодым парнем с вечным румянцем на щеках, а он теперь превратился в дородного мужчину с бородищей до груди, уверенного в себе и этого не скрывающего. Это же кухтеринские людишки. Бес его знает, где он их собирает. Мы только общее число называем, он и присылает». «Развернулся, значит, ямщик». «Ого, еще как! Его компания по перевозке грузов тут везде. И почту возят, и переселенцев доставляют, и зерно к пристаням. Сам Евграфка важным стал, на кривой козе не подъедешь». «Транспортная компания, значит?» «Не только. У него и торговый дом имеется, и заводик какой-то строит. Таится только. Не говорит, что производить собрался». «Фыркнул я. Какой же это секрет? Он с полгода как оборудование для спичечной фабрики покупал. Вот это и собрался производить». «Вот хитрован!» – засмеялся Николай. «Самый верный товар ведь и выбрал. Мы из Ирбита спички коробками по весне вывозим, а к осени уже в лавках и нет совсем. Думали увеличить закупки, а оно вон как оборачивается». «Мне интересно только, где он сырье брать собирается», — улыбнулся я. «Ладно, дерево, этого здесь полно. А серу? А фосфор?» «Так на вашем, Герман Густыч, железном заводе и будет брать», — удивленно уставился на меня Тюфин. «Там же из угля это все как-то вытаскивают». «Удивительно», — развел я руками. «Таких подробностей мне не сообщали». Впрочем, я несколько кривил душой. Мне и самому было мало интересно, что там еще в качестве сопутствующих товаров на заводе выделывают. Мелькало что-то в разговорах о том, что при коксовании угля масса каких-то химических веществ выделяется. Ну и все на этом. Что же мне еще и формулы наизусть учить прикажете? Так у меня других, не менее важных дел полно. У причалов как раз шла швартовка сразу пары толстопузых барж. Крепенький, какой-то даже дерзкий с виду пароходик уверенно и быстро запихал баржи в створ между причалами и шустро ушлепал лопастями колес куда-то ниже по течению. «Ваш?» – поинтересовался я у Тицкого, кивнув на буксир. «Наш, ваше высокопревосходительство», — признался тот. «Пришлось обзавестись. Не все капитаны с нашими течениями справляются. Иной раз приходится баржи от самого устья Томи к пристани тащить. Экономят на машинах». «Гулитовы пароходы. Тюменские», — отмахнулся Тюфин. «Он на Урале машины закупает. На Екатеринбургском механическом. А они там и тяжелее наших томских, и послабее будут». «Много стало пароходов», — улыбнулся я. «Помнится, 10 лет назад пальца в одной руки все обские суда на паровой тяге хватило перечесть». «Много, ваше сиятельство, много. За полсотни уже точно. Каждую весну новые пароходные компании появляются. С вашими страховками совсем не страшно стало по оби товары возить». «А капиталы откуда?» — сделал удивленный вид я. «Пароход не лошадь, любому лавочнику не по карману». «Да кто откуда берет?» – развел руками-лопатами здоровенный Тицков. кто на чуе удачно расторговался, а иные прииски да лабазы в залог отдают, лишь бы модной новинкой обзавестись. У нас ведь теперь как? Судно на паровом ходу да с парой барж за две навигации на южном зерне да чугуне отбиваются, а дальше только прибыль начинают приносить. И дровяные склады вдоль реки больше не нужно устраивать. Чуть не в каждом селе угольный склад имеется. А капитаны еще и повадились мелкой торговлишкой прирабатывать. Из Бийска до Томска 3 недели хорошего хода, так нет. Ушлые людишки в каждой избе на берегу норовят пристать. Уж и не знаем, как с такими бороться. И выгнать не выгонишь. Грамотных мало, а из тех, кто имеется, не каждый в капитаны пойдет. Прямо бедствие? Уточнил я, подавляя рвущийся наружу смех. «Устали бороться?» «Истинно так, ваше высокопревосходительство!» «Ха! Еще древние говорили, не можешь победить, возглавь! Посади на каждый пароход по приказчику с наказом мелкую торговлю по пути наладить. Капитан, если не дурак, сам скоро устанет бесконечно причаливать, отчаливать». «А правда!» – заржал, как конь Тюфин – «Путь в 3 раза дольше проделают, штрафы выплатят, и поди успокоиться!» «Тысячные убытки будут», — поморщился прижимистый человек-медведь. «За весну лета, если по 2 ходки, они по 4 успеют сделать, так и то много будет». «Ну, значит, не такая уж у вас и беда с капитанами», — хмыкнул я. «Если они и приторговать успевают, и в сроки укладываются, так вам-то чего? Пусть их!» «А вот специально судно отправить, чтоб торг в прибрежных селениях вести, это хорошо», – развил мою шутку Тецков. «Вроде плавучие лавки, ткани загрузить и водку». «Мыло и спички», – подсказал Тюфин, – «и порох, а то и вообще все, что в лавках колониальных товаров продают. А у них орехи и шкурки скупать». «Грибы еще сушеные, лосины и шкуры. Лосей в том годе страсть как много было. Иная скотина чуть не в огороды к людям вваливалась». «Ну вот», – засмеялся я, – «видите, как одна голова хорошо, а 3 лучше. Признавайтесь, как на духу. По 1 000 000 каждый-то уже заимел, а то меня ругают. Говорят, каждый, кто со мной дело имеет, быстро 1 000 000щиком становится». «У отца, может, и имеется», – огладил роскошную бороду Николай Наумович Тюфин. «А я еще не обзавелся». «Тоже еще нет», – смутился Тецков. 1500, не больше». «Как вам не стыдно?» – делано принялся сокрушаться я. «Высокие люди про меня изволят злословить, а вы что же? Уважить их не могли. Трудно по 1 000 000 заиметь». «Евграфка вон, Кухтерин, он, поди, уже сподобился, не вам чита!» «Евграф Николаевич Голова!» Неожиданно очень уважительно о бывшем ямщике высказался Тюфин. «Из любой беды с прибытком выйдет, и ведь врагами так и не обзаведется никак. Все-то у него в приятелях, всех уважит. Мужички, что у него работают, за хозяина горой. Слово, что ли, приворотное знает». «Заработай сам, дай заработать другим», – прогудел Тицков. «Вот и все его слово. Сказал рубль за ходку, так ты хоть 10, хоть 100 ходок сделай, свое получишь, а не так, как у некоторых». «Молодец», – кивнул я. Слышать такую характеристику для опекаемого предпринимателя было неожиданно приятно. «Все бы пример с Евграфки брали». По-хорошему, все купцы и промышленники должны заботиться о своих работниках. Довольный рабочий работает лучше. Тицков с Тюфиным промолчали. Спорить с вице-канцлером империи они рылом не вышли, но мнение свое все-таки имели, и, судя по всему, мое они не разделяли. Впрочем, я и не настаивал. Пример моих томских заводов ярко демонстрировал. Вкладывать средства благополучия рабочих имеет смысл. Ничуть не буду удивлен, если узнаю, что для моих предприятий понятие «дефицит работников» вообще не существует. Посещение пристани, тем не менее, принесло только положительные эмоции. Развитие торгового и пассажирского сообщений по рекам Сибири явно демонстрировало и общее развитие региона. Если пароходам нечего будет возить, то и строить сложные машины никто не будет. А раз с каждым годом транспортных компаний только больше становится, значит, объем торговли тоже увеличивается. И пусть до оборотов той же «Волги» Оби еще ой как далеко, тенденция просматривается уже сейчас и радует. На верфи к Магнусу не поехал, моего там было чуть, состояние этой отрасли я уже успел выяснить и тратить время на то, чтобы просто полюбопытствовать, чем датская технология отличается от какой-нибудь другой, посчитал излишним. А вот оговорка Тицкого о том, что чуть ли не в каждом прибрежном селе имеется угольный склад, заинтересовал. Интересно вдруг стало, кто же это такой продуманный догадался организовать гарантированный сбыт угля и навигацию пароходникам облегчил. У меня как раз приглашение на ужин от бессменного председателя губернского правления Павла Ивановича Фризеля имелось. А кому, как не этому матерому чиновнику, должно быть известно, кто чем на его территории промышляет? Признаться, была мысль переманить Павла Ивановича в столицу. В канцелярию премьер-министра грамотные чиновники всегда требовались, а Фризель – человек с железными нервами и богатейшим опытом. Но передумал, а вот иметь в Сибири некоторый кадровый резерв на случай, если заменить выбывшего губернатора окажется больше неким, это дорогого стоит. Еще, честно говоря, опасался нарваться на отказ. Фризель в Сибири служит чуть и не всю жизнь, знает здесь все от и до, его все знают. Супруга его Елизавета Александровна в Мариинской женской гимназии начальствует. Дочери за здешними же сибирскими чиновниками замужем. Порвать все связи и уехать за чинами и наградами в малознакомый и неприветливый Санкт-Петербург? На это нужно огромное желание иметь. А я и прежде замечал, что Павел Иванович обостренным честолюбием не обременен. Тем более, что и здесь, в Томске, награды находят своего героя. Парадный мундир Фризеля, например, уже неплохо украшен сверкающими звездами орденов. Да я еще привез и ему, и действующему губернатору по Станиславу второй степени. Для гражданских чиновников довольно высокая награда. Значимая, я бы даже сказал. Ну и еще одно останавливало. Четкое осознание того, что Павел Иванович уже 4 губернаторов на своем посту пережил. В связи с этим возникает вопрос – кто в действительности губернией управляет? Назначенный из МВД пришлый человек или свой председатель губернского правления? И мог ли тот же Андрей Петрович Супруненко заниматься вопросами образования в губернии, если бы не понимал, что вся остальная деятельность гражданского правления под неусыпным контролем надежного, как швейцарские часы Фризеля? В том, что Павел Иванович осведомлен о делах губернии получше многих, я ничуть не сомневался. Но когда в ответ на мой вопрос об устроенных на берегах судоходных рек угольных складах тому и задумываться не пришлось, я был по-хорошему удивлен. «Так Щегловский – это уголек, Герман Густыч», – пояснил Фризель. «Деревенька есть такая на берегу Томи – Щегловка, там, где в Томь Искитимка впадает. Проживает там 7 семей, и у всех фамилия единая – Щегловы. Вот они и роют, да по рекам на баркасах развозят. А торг ведут уже местные. И цену дают такую, у кого насколько совести хватает. Иной раз в соседних селищах и в 2 раза цена может отличаться». «И что же?» – снова удивился я. «Все равно берут?» «Берут», – хмыкнул чиновник. «А куда деваться?» Капитаны до последнего тянут, пока из погребов последнюю труху не сожгут, к берегу не поворачивают, а там уж береговые глумиться начинают. С того капитана теперь и товарец какой-никакой с собой стали возить. На угле его все одно береговые обманут, а так он хоть часть денег назад вернет. «Чудные дела твои, Господи!» – покачал я головой. «Мне купцы на капитанов жаловались, а оно вон как все оборачивается». «У всех своя правда, Герман Густович», – развел руками Фризель. «У купца-пароходника своя, у речных волков-капитанов своя. Щегловский вот свою правду по берегам развозят, а местные к ней наценку делают». «И что же цены?» – решил все-таки уточнить я. «Много ли выше тех, по каким уголь в Томск поставляется и на железную дорогу?» «Почему выше?» Настала пора удивляться председателю губернского правления. Ниже даже самые наглые выше томских цену не задирают, а в самой Щегловке чуть не втрое ниже купить можно. Болтают, будто щегловские инородцев каких-то в дыру земную засунули. Те уголь роют, а деревенские их за это кормят. Врут, поди, у базарных кумушек во всем дикий инородец виноват. Инородец виноват. Кроме огромного желания вновь побывать на родине, увидеть Томск, посмотреть, что стало с моими здесь многочисленными начинаниями, у меня была и официальная причина посещения Томской губернии. И если причине этой нужен был бы заголовок, он стал бы таким «Инородческий вопрос». Еще прошлой осенью в столицу прибыла, скажем так, делегация инородческих дворян Западной Сибири. Понятное дело, что Сибирь огромна, туземных племен в ней неисчислимое множество. Зачастую народы Севера совершенно не способны понимать язык среднего течения Оби, а те, в свою очередь, не могут общаться с жителями юга и юго-запада региона, и для всех для них языком межнационального общения стал русский. Тем не менее, собрать действительно представляющую все племенные союзы компанию просто невозможно. Туземные князьки, не иначе как чудом сумевшие добраться до Санкт-Петербурга, представляли только несколько соседствующих племен, если точнее, то черных татар, шорцев и оседлую часть алтайцев, и первым делом эти господа, естественно, попали в полицейский околоток, ибо первый же встретившийся им городовой, вместо ответа на вопрос, как пройти к царю, припроводил их в камеру временного содержания. Три дня провели в камере посланцы трех народов. За три дня маховики государственной машины империи провернулись, сведения по инстанции дошли до стола столичного градоначальника генерала Трепова Федора Федоровича. Сам Трепов из обер-офицерских детей. Путь начинал с рядового, а унтер-офицерское и офицерское звание получал за храбрость на поле боя. Это я к тому, что Федор Федорович при всех своих высоких чинах, куче орденов и благоволений государя оставался нормальным здравомыслящим человеком, еще и любопытным, пытливым даже. Естественно, его эта делегация заинтересовала, и он отдал приказ доставить сибирцев к себе в кабинет на Большую Морскую. А там уж завертелось. Поговорив с послами, Трепов не придумал ничего лучше, как отправить ко мне вестового с запиской. Ну, не самому же ему было представлять инородческих сибирских послов императору. А я как бы выходец из глубин сибирских руд, считаясь в обществе признанным специалистом по Сибири. И раз я от этой чести никогда не отказывался, значит, мне и заниматься дальнейшей судьбой делегатов. Пришлось мне отправлять на Большую Морскую дом 40 чиновника по особым поручениям с наказом разобраться в причине явления этих господ в столицу. И деньги человеку выделил на то, чтобы в случае, если жалобы депутатов окажутся похожими на правду, привести их внешний вид к тому, который не стыдно было бы предъявить государю. А после, когда отмытых, подстриженных и приодетых иноземных князьков доставили в Эрмитаж, в мою отчину, и они начали свой невеселый рассказ, понял вдруг, что в своем стремлении заселить дикую Сибирь совершенно упустил из виду нужды коренного населения. Два дня понадобилось на то, чтобы делегаты надиктовали суть своих претензий трем сменяющим друг друга писарям. Потом из этого потока обвинений и жалоб два матерых столоначальника составили сравнительно краткое и осмысленное обращение туземных дворян к императору. И вот уже с этим документом я отправился к Никсе. И хотя опытные чиновники, собаку съевшие на составлении всевозможных документов, изо всех сил старались как-то сгладить шероховатости, челобитное все равно получилось жесткой. По большому счету, эта бумага вполне могла служить основанием, если для возбуждения не уголовного дела с последующим рассмотрением в суде, так для создания специальной комиссии при Госсовете. Единственное, что непонятно было, кого именно назначить обвиняемым. Сведения, которые принесли делегаты из Сибири в столицу, по большому счету, обвиняли вообще всю русскую цивилизацию в целенаправленном геноциде туземных народов. До Отечественной войны 12-го года положение инородческих племен еще можно считать более или менее приемлемым. Власть особо не вмешивалась в их внутренние дела, обращая внимание на туземцев только тогда, когда приходило время выплаты дани, ясака. Больше того, народности, промышлявшие добычей пушного зверя, полагались полезными и находились в силу стратегической ценности товара под защитой царя. Другие же просто не принимались во внимание. Всем им была выделена четко определенная часть государственных или даже кабинетских земель для проживания и назначен вполне вменяемый налог. Туземцы крайне редко выбирались из своих резерваций и об обычаях, бытовавших среди русских сибиряков, понятия не имели. Простые обыватели по роду деятельности, не бывавшие в местах проживания инородцев, вообще имели о туземных племенах весьма расплывчатое представление. А вот купцы, ведущие с коренными народами торговлю, положение инородцев прекрасно знали и широко этим пользовались. Обмен древнего времен Наполеона ружья на мешок соболей было вполне обыденным явлением. Изрядно нашумел случай, когда один из торговцев, привезших колониальные товары в Хакасию, с удивлением узнал, что туземцы широко используют золотые самородки вместо ружейных пуль. Все потому, что свинец нужно было задорого покупать у русских, а золото валялось, можно сказать, под ногами. Насколько мне известно, на скупке таких вот пуль тот купец сделал себе состояние. При Николае I положение инородцев стало меняться. Был принят так называемый «инородческий устав», содержащий список признающихся туземными племен и народов с определением мест их проживания. Четко определена величина ясака в денежном выражении. Роль мягкого золота пушнины на мировых рынках неустанно снижалась. Северная Америка с ее бескрайними лесами просто завалила старый свет шкурами экзотических животных. Русские соболя еще ценились, но уже скорее как статусная вещь, чем как некий прообраз интернациональной валюты. Кроме того, если раньше на религиозные воззрения инородцев не обращали внимания и изменять что-либо не стремились, то теперь был взят курс на приведение туземцев в лоно русской цивилизации, включая православие, естественно. За Урал отправились многочисленные и хорошо подготовленные христианские миссии. Было громогласно объявлено о том, что Русь принимает на себя ответственность за инородцев, за приобщение дикарей к современной цивилизации и ее благам. Больше того, всерьез рассматривался законопроект, согласно которому инородческие народы более были бы не свободны от рекрутских наборов, то есть были бы обязаны выставлять определенное количество новобранцев в императорскую армию. Остановило сенаторов только то, что по сообщениям из провинции оказалось бы практически невозможным набрать требующееся количество воинов, подходящих под воинские кондиции. Инородцы в большинстве своем были низкорослыми и физически менее сильными, чем русские. Обеспечить силами дружин инородческих князей охраны границ тоже не получилось. Понятие национальных государств еще не прижилось в среде туземцев, и препятствовать проникновению кого-либо на территорию империи они смысла не видели. А потом наступил я со своей программой активного заселения Сибири и развитием ее индустриальной базы и добычи полезных ископаемых. Прежде сокрытое в недрах, вдруг оказалось всем интересным. Концессии разлетались, как горячие пирожки на перроне скорого поезда. И если земля, где располагалось месторождение, оказывалась на землях, отписанных инородцем, на это обстоятельство просто закрывали глаза. Нет, никто специально туземцев не травил и болезнями не заражал. Зараженные оспой одеяло, как в Америке, никто никому не продавал. Просто не лечили. Земских врачей и в Центральной России не хватало. Чего уж о Сибири говорить. Худо-бедно какую-то помощь еще возможно было получить в городах, а все, кто жил вне городов, могли рассчитывать только на врожденную выносливость и на бабок-травниц. Такая вот всеобщая беда. Но если по отношению к русским селениям в случае вспышек заболеваний власти хотя бы были бы обязаны хоть что-то предпринять, то в отношении инородцев ничего. Эпидемия?